по день смерти, Татаров получил в общей сложности 16 100 рублей. Это было очень много, если принять во внимание, что работать Татарову пришлось в течение каких-нибудь 7-8 месяцев. Но это выйдет совсем дешево, если мы вспомним, что за свое предательство он заплатил ценою жизни. Глава 9. В дни революционных битв. Первая стадия дела Татарова – собирание сведений, допросы, совещание членов комиссии за границей закончилось около конца октября 1905 года. Волнения и тревоги, вызванные этим делом, столь значительным для центральных групп руководителей партии социалистов-революционеров, непосредственно вплетались в волнения и тревоги, вызываемые приходившими известиями о решительной схватке, развертывавшейся в далекой России. Наконец, было получено и сообщение об издании царем знаменитого манифеста 17 октября. Это известие взбудоражило всю русскую революционную эмиграцию, которая и без того только с трудом сидела за границей, ведя налаженную годами издательскую работу. Во всех партиях и группах шли собрания, всюду велись споры о значении нового манифеста, о том новом, что он внесет в деятельность революционных групп. После получения первых известий о манифесте руководящий зарубежный центр социалистов-революционеров собрался, как обычно, у Гоца. Болезнь уже держала последнего прикованным к креслу. Обессиленное болями, неподвижно свисало тело. И только большие темные глаза, казалось, еще острее, чем раньше, горели сосредоточенной страстью. В центре спора стоял вопрос о терроре. Как быть теперь с террористическими методами борьбы? Что делать с любимым детищем партии, с боевой организацией? Старая тяжба между сторонниками единоличного террора и ориентации на массовые движения встала в новой форме, создав новые группировки внутри партийного центра. Наиболее решительно против террора выступил Гоц. В новой обстановке террор ему казался совершенно недопустимым. «С террором кончено», — решительно заявил он. И руководители боевой организации должны понять, что им остается только одно — открыто сказать «ныне отпущаешь». Эта точка зрения встретила возражение. Особенно страстно в защиту террора говорил Савенков. Он считал, что именно теперь, когда правительство заколебалось, партия должна была добивать его беспощадными ударами террора. Не отказываться от террористической борьбы, а наоборот усилить ее должна боевая организация. Он остался почти в единственном числе. Большинство сходилось на том, что применение террора в создавшейся обстановке оторвало бы партию от массового движения, сделало бы ее позицию непонятной для широких слоев трудящегося населения страны. Все свое внимание партия должна сосредоточить на использовании всех открывшихся возможностей воздействия на массы. Возможно, шире развернуть свою партийно-политическую агитацию, начать строить открытые массовые организации рабочих и крестьян.